Глава 22. Эля. Какой приятный человек этот мастер. Поговорили мы с ним немного, а на душе стало хорошо и спокойно. Словно мир в полном порядке, и не было ничего лучше, чем просто сидеть в гостевом доме облака и смотреть на луну над морем. Захотелось увидеть Артема, узнать, как он после пожара, потому что быстрого Славикова «все хорошо, никто не пострадал» мне не хватило. Я аккуратно, все еще с трудом веря в чудеса исцеления, спустилась на этаж для бедных. Его точно стоило теперь переименовать, потому что уж слишком парадоксально звучала приставка «для миллиардеров». Увы, Артема в номере не оказалось. Я по привычке поставила чайник на плиту и присела на лавку за стол напротив его комнаты. Видеть его хотелось непременно. И пусть не думает, я не навязываюсь, я просто чай пью. Ароматы роз и левкоев кружили в темноте за балконом, словно их поднимали на крылышках ночные мотыльки. На стене тускло светилась бра. Лампы на потолке я не стала включать, только помешают настроению и не позволят разглядывать разворачивающийся снаружи вид. А он стоил внимания. За усеянными огоньками склонами города дышало волшебное, темное, большое море. Дрожало серебром на дорожке, как на картинах Айвазовского, и, казалось, где-то на горизонте белела яхта. Сердце наполнилось благодарностью и теплом к Артему. День, грозивший стать отвратительным, он сумел превратить в чудесный, такой, в котором хотелось жить. Из выставленных рядом пачек чая я выбрала купленный Артемом, добавила веточки трав, собранных мной на поляне. Они лежали тут же, сушась на розовом полотенце и щекоча нос запахами леса. Из номера показалась Лиза. Волосы ее сейчас были влажными, очки чуть запотели. «Эля, не против, если я присоединюсь?» «Только за», — обрадовалась я. «Как я рада, что закончился пожар. Страшно там было?» «Честно, да. Но это был интересный опыт. И меня восхищают такие люди, как Артем», — призналась Лиза. «С таким бесстрашием ринуться первым в горящий дом. Он быстрее нас всех сообразил, что делать. И руководил нами. Это было очень красиво». Я почувствовала за него гордость, словно была причастна, но все же удивилась. «Красиво?» «Смелость и решительность — это всегда красиво, как и любое чистое действие». «Как необычно ты строишь фразы». Я налила ей в кружку чаю, снова глянула на дверь его номера и не удержалась. «А Артем точно не пострадал? Там же было опасно». «Нет, совсем не пострадал», — мотнула головой Лиза. «Он был в полном порядке, я видела». «Да и вообще, все произошедшее можно назвать настоящим чудом. Такой огонь, и нет пострадавших. Уму непостижимо. И потушили легко, быстрее, чем пожарные приехали. Нам будто помогали свыше». Ее глаза светились восторгом. А на моем языке вертелось ответное признание о чуде, которое сотворил мастер. Но я лишь сказала: «Это здорово. А ты не знаешь, где Артем? Он почему-то не открывает». «Не знаю. Судя по голосам, которые я слышала из душа, недавно был тут». Лиза прислушалась, затем встала и подошла к холодильнику. К моему удивлению, она наполнила крошечную миску молоком и поставила в уголок под крайним столом. «Тут есть кошка?» — спросила я. «Ежик», — улыбнулась Лиза. «Я каждую ночь слышу, топочет кто-то. А позавчера увидела его. Маленький ежонок совсем. Представляешь, царапался в дверь моей комнаты. Лапки крошечные, а скребся весьма ощутимо. И топочет, как взрослый человек. Я открыла, он носиком длинным нюхает, вкусное ищет. Но от печенья отказался. Пришлось почитать в интернете, чем ежи питаются». Лиза показала на бутылку с остатками молока на столе. «Вот, купила на рынке козье. Оказывается, обычное им нельзя. Ежи лактозы не переносят». «Надо же, я не знала». «Извини, ты не против?» — спохватилась Лиза. «А я-то при чем? Я не хозяйка гостиницы. Тебе лучше спросить у Артема». «Ах, точно!» — наморщила нос Лиза и поправила очки. «Так это все странно развернулось!» «Почти как у водевиле», — хмыкнула я и смутилась. «Но я не специально». Лиза посмотрела на меня серьезно. «А Артем?» «Думаю, тоже нет. Просто так получилось. Никто не виноват, как говорит мастер. Просто пустая лодка». Мне так понравилась в итоге его фраза, что хотелось повторять, присваивая себе чужую мудрость. Она улыбнулась, но довольно сдержанно. «Ты его защищаешь». «Это звучит приятно. Но только врать все равно непозволительно, тем более мастеру. Говорят, зрелые души могут от одного взгляда гуру получить освобождение, а незрелые — находиться годами рядом и не измениться. Отказ от обмана — первый показатель зрелости». Мне стало за Артема обидно. «Ну, знаешь, по-моему, уже одно стремление к саморазвитию стоит уважения». «Стоит, но этого мало». Лиза осеклась и закрыла пальцами рот. «Угу, а я опять осуждаю. Ведь приняла решение, что не стану. Прости». Она густо покраснела, а я рассмеялась. «Сначала ты Артема похвалила, потом осудила. 1-1». «Вот именно», — хмурясь сказала Лиза. «Любая похвала неосознанного человека заканчивается осуждением и потому дорогого не стоит». Эх, значит, мне еще до осознанности идти и идти. Не переживай, уж я совершенно неосознанная по сравнению со всеми вами. Но ведь ты здесь, и это не случайно. Тш, резко перешла на шепот Лиза. В темноте раздался характерный топот. Ежик не замедлил явиться. Деловитый клубок иголок с длинным носом и торчащими ушками. Еж пришел к йогам ежиться, шепнула я. Несмотря на всю свою серьезность, Лиза прыснула, как девчонка, и мы занялись нашим гостем. Он снисходительно принял и сыр, вот только палец протягивать к ежу не стоило. Решив, что это тоже лакомство, крошечный хищник попытался меня цапнуть. Еле успел убрать руку. Сердцу было хорошо. Оно стало свободным и каким-то большим. В него вмещались и ежик с Лизой, и мотыльки, и море с садом, и люди в этом доме. И, конечно, Артем. Нетерпение видеть его было сладким и немного тягучим. Взглянуть, коснуться, почувствовать губы и поговорить. Это было самым главным. После беседы с мастером я успокоилась, словно все были свои, и не надо было защищаться, ожидать боли и подвох. Жизнь, как она есть, без обмана, была прекрасной. Я снова была живой, и все вибрировало в душе. Артем где-то рядом, он скоро придет, и я смогу поделиться этой радостью. А я хочу поделиться. Из комнаты вышли Костя и Зарина. «Чего вы тут шушукаетесь?» «О, ежик!» «Осторожно, испугайте», — прошептала Лиза. Молодые люди тоже присели на корточки, разглядывая ночного гостя. «Ученые доказали, что у ежей обе половины полушария абсолютно гладкие, ни одной извилины. То есть еж глупее мыши», — заявил Костя. «Зато он очень милый», — заметила Лиза. «А вы случайно не знаете, где Артем?» — спросила я. «Да он за Миланой помчался догонять», — ответил Костя, протягивая палец к ежу. Зарина ткнула его кулаком в плечо. «Думай, что говоришь». «А что думать?» Костя потер место удара. «Красивая девушка. Хвостом крутанула, он и рванул. Такие, как он, своего не упускают. Охотник. Хищник натуральный». «Костя!» — прошипела Зарина. А мне показалось, что пол уходит из-под ног. «Ну ты чего, Зар? Я сам слышал, как Артем все Милана, Милана». Потом сели по машинам со своими архаровцами и помчались. «Болван!» — подкатила глаза Зарина. «Зато поумнее ежа. Они, кстати, тоже хищники», — буркнул Костя. «Жрут все подряд, что движется, если догнать смогут». Я встала, утратив всякий интерес к ежику. Глянула на недопитый чай, на запертую дверь. Кажется, я знаю еще одного персонажа, у которого в полушариях нет ни единой извилины и способности учиться даже на собственных ошибках. Это я. Когда тебе постоянно больно, устаешь от этого, но привыкаешь. Но когда из боли ты вдруг попадаешь в блаженство, а потом тебя снова бросает в боль, нет ничего хуже. Ведь только что было так хорошо, а теперь усидеть на месте было невозможно. Я спустилась в сад, походила по дорожкам, дурацкие розы распахнулись, словно это было кому-то нужно. И звезды россыпями зыркали над головой, лучше бы уж тучи. Комары мерзкие, не было столько вроде. «Уеду», — решила я сразу. «Нет, выскажу ему и уеду», — была вторая мысль. Мне до сих пор жаль, что я не бросила в лицо Иванченко все, что передумала о нем. Стеснялась, злилась, на что-то надеялась, а потом ненавидела. Я считала ниже своего достоинства устраивать скандал. А то, что осталось внутри, болело. Болело и крутило не меньше травм. Предательство жалит, ненависть отравляет, обида разъедает внутренности. Не знаю, как я вообще выжила. Наверное, только из вредности и потому, что папу было жалко. Иванченко ушел тихо, без слов закрыл мою кредитку и без скандала переехал в другое жилье. А позже я обнаружила, что мои аккаунты в соцсетях были взломаны и страницы удалены. Так пропала наша с ним история. Совместные праздники и путешествия, обычные радости, завтраки, кафе и прогулки, словно не было ничего. Конечно, он не поставил подпись под взломом, но я не сомневалась, что это сделал Алексей. Мучительно, да. Обидно, до ужаса. До зубовного скрежета я не могла понять. Как я не замечала этой подлости в человеке, с которым жила вместе 3 года? Как могла считать неважным, что он часто трусил? Не хотел видеть моих родителей и дарить подарки, хотя не был беден. Он посвящал себя только своим проектам, а мне лишь обещал помочь. Он был важен, а я просто рядом. И только сейчас стало понятно, что он не любил, а лишь позволял любить его, гения. Я думала, что успокоилась и теперь научена горьким опытом, больше не попадусь на крючок. И что же? Я влюбилась в такого же. Как Артем посмел ухаживать за мной и нестись за Миланой? Как подобное складывается в головах мужчин? А что ты хочешь от миллиардера? Такие живут для себя, иначе бы и не сколотили столько. Подлил масло в огонь внутренний голос. И мне стало ясно, почему он вел себя странно на яхте. Видимо, узнал о ее демарше и расстроился. Но продолжал делать вид. Унизительно. Меня разрывало. Ночь набухала над головой, грозясь раздавить. Артем не возвращался. И когда над морем едва забрезжила первая серая полоска, я не выдержала. Все, достаточно. Не могу больше. Поднялась к себе, побросала вещи в раскрытый чемодан. Надела джинсы, рубашку, завязала хвост и, как вор, тайком вышла из номера. Судя по часам, йоги скоро пойдут на свой пирс. А я не хочу никому ничего объяснять. Не буду жалкой. Уеду. Исчезну навсегда, иначе, казалось, просто умру. Я вышла за калитку. Послышался шум автомобиля. Меня бросило в холодный пот. Нет, Артем меня видеть не должен, и я его ложь не должна слушать. Поэтому я не стала вызывать такси, а с большим трудом, хромая и поскальзываясь то и дело, пошла закоулками по склону вниз. «Прощайте, облака! Все кончено!» На заспанной остановке напротив монументального Ленина сидели 2 старушки и мужичок. С грохотом чемоданных колесиков и канонадой внутренней драмы я подошла к дорожному расписанию. «В 5:31», — сообщил загорелый до цвета баба какао мужичок и уткнулся в мятый журнал кроссфордов. «А проходящих нет?» — спросила я. «Такси только», — прошамкала бабуля в белом платочке. Но спят еще бомбилы. И Яндекс.Такси не работает, вздохнула я. Поблагодарив бабульку, я подумала, что йоги вот-вот направятся на пирс и могут заметить меня. Потому натянула кепку пониже и спрятала глаза за темными очками. Хотя йоги всегда проходят по той отдаленной аллейке, и меня, наверное, скроют от их взглядов пышно цветущие кусты розовых и белых олеандров, которые подпирали веранду старого восточного кафе, выступающую над дорожкой. Я чувствовала себя беглянкой. Надпись «Я люблю алупку» дышала мне в спину, автомобили заставляли вздрагивать, сутулый татарин вяло скреб метлой асфальт перед еще не открывшимся павильонами базара. Вывеска «Вина Крыма» предлагала напиться и забыться. Мне бы не вина, а поплакать, но это потом. Я села на самую дальнюю от прохода к морю скамью на остановке и отвернулась от проезжей части. Сутулившись, спиной выказала неуважение горам и Ленину. И запах моря мне не нужен. Скорей бы домой. И больше никогда его не видеть. Дурное сердце сжалось, а я упрямо поджала губы. Нет, хватит эмоций. От чувств одни беды. Минуты тянулись, как колбаса на веревочке. К остановке подтягивались люди. Группа экскурсантов в панамах и кепках собралась тут же. Стало людно, разговоры, смешки разбавили утреннюю тишь. Рядом со мной уселась очередная старушка. У ее ног вился кудлатый черно-белый пес, лопоухий и юркий. Я покосилась на него и снова уткнулась в свое небо-совчинку. Пес подбежал ко мне, точнее, к моему чемодану. Замер, навострив черное ухо, принюхался и вдруг начал лаять. «Уберите собаку», — сердито сказала я. Старушка поохала, позвала Шарика нехотя. Тому хоть бы хны. Дворняга облаивала, поохотничьи целясь на угол моего чемодана. «Фу!» — рыкнула я. «Пошел вон!» Скучающий в ожидании автобусов народ заинтересовался пустячным происшествием. «Колбасу, что ли, везете?» — хмыкнул парень в кепке. «Водочку!» — хихикнул его упитанный краснолицый приятель в полосатом худи. «На водочку собаки так не реагируют. Зато на наркотики еще как!» — послышался знакомый голос справа. Я нервно обернулась и увидела Игната. Неизменная красная рубаха, наглые цыганские глаза. «Она точно там везет наркотики, собака чует!» — похабно ухмыльнулся бандит. «Да, мисс?» «Что вы городите?» — возмутилась я и встала с лавки. «Да это не я, это пес», — продолжал ерничать Игнат. «Собаку не обманешь. Молодец, Шарик, хорошая собачка. Фас, фас». Пес, с одной стороны, довольный вниманием, с другой — озабоченный моим чемоданом, еще с большим рвением стал кидаться на левый угол и даже попытался куснуть. Я рванула на себя ручку. «Да прогоните уже вашу собаку!» — крикнула я хозяйке дворняги. Толпа нас обступила, словно было не раннее утро. Загудела. Старушка подтянула кошелку на коленях поближе к себе и забормотала. «Не кричите. Мой Шарик всегда дрянь всякую чует. То крысу, то дохлятину. И людей плохих». «Именно!» — издевательски улыбнулся Игнат. «Так что в чемодане везем, красотка?» «Труп или наркотики?» «Совсем уже?» — шикнула я на Игната. «Мстите за разбитую физиономию?» Он лишь мерзко ухмылялся, жестами и взглядами указывая зевакам на меня. Старушка почти у него из-под мышки бормотала. «Шарик, Шарик, уйди, не лезь. Это не наше дело». «А и правда, не наше», — осклабился Игнат, получая, как и пес, внимание публики. «Полиция разберется». «Верно, полиция! Сейчас всем надо быть бдительными!» Взволнованно затараторила неизвестно откуда взявшаяся интеллигентная дама в широкополой шляпе и длинном сарафане. Выдра в очках. Она сорвала с головы соломенную шляпу и с чувством гражданского долга пискляво прокричала по сторонам. «Полиция! Полиция!» Сердитая, я хотела было уйти. Но народ обступил меня и беснующегося возле моего чемодана пса. Игнат преградил дорогу. С разных сторон слышалось. «Может, это террористка? Времена какие пошли? Вот и пойдем отсюда». «Да не, давай посмотрим». «Да гляньте, подозрительная, как в кино. Кепка, очки, дерганая вся. Я сразу заметил». Совсем молодежь с ума сошла. Белым днем наркотики в чемодане. «А пес-то пес? Кого убили?» «Говорят, тут труп». «Убили, убили, полиция!» Шарик заливался лаем и рычал на чемодан. За спинами зевак где-то возле Ленина показался Верзила в форме служителя закона. Мне стало нехорошо. «Сюда, сюда!» — проявляли активную гражданскую позицию осознанные трындычихи, интеллигенты и любопытные туристы. Я растерялась. Это сумасшествие просто. И вдруг командный голос гаркнул громче всех. «А ну, разошлись быстро!» «В стороны, я сказал! Расступились!» Мое сердце замерло. Народ потеснился, пропуская вперед Артема. Черты лица резкие, нос заостренный, словно он похудел за ночь. Круги под глазами, взгляд хищный, жесткий. Артем глянул на меня, на Игната. Улыбка на лице того стухла. Артем схватил пса за ошейник и, приподняв в воздух, отшвырнул с силой прочь. Долетев до куста пару метров, тот завизжал. Старушка подскочила. «Да чего это вы творите? Совести нет! Собачку! Люди, что делается?» Артем зыркнул на нее. «Хозяйка собаки? Имя, фамилия? Будете нести ответственность за административное нарушение». Старушка что-то замямлила, попятилась, и за секунду ее как ветром сдуло. Игнат тоже сделал шаг назад. Артем вцепился ему в запястье жесткой хваткой. «Стоять!» «Ты че, кацап, мне указывать будешь?» Уже не так героически огрызнулся Игнат. «Полицию звал?» Артем сузил глаза и крикнул чуть в сторону. «Капитан!» Бандит извернулся и с размаху врезал Артему по лицу. Я вскрикнула. Мне стало за него больно. Артем повалил Игната, прижав к земле. Тот выставил ногу и пнул Артема в грудь. Он полетел на интеллигентную выдру. Она завизжала, роняя очки и мужичка цвета какао. Артем подхватил ее над самым асфальтом, не дав разбиться. Вернул в вертикальное положение. Буркнул. «Простите». А Игнат бросился на утек, расталкивая туристов. Неизвестно откуда взявшийся Вася и второй киборг из артемовской свиты настигли его быстрее, чем он успел свернуть за будку по продаже экскурсий. Тыкая его головой в водопады Крыма, они скрутили южанина в два счета. Замерли в ожидании приказа. Повернувшись к полицейскому, Артем кивком указал на бандита в красной рубахе, свернутого кренделем. «Искать не надо, капитан. Вот тот, кто устанавливал незаконные прослушивающие устройства. Разбирайтесь». Полицейский также ответил кивком. «Я тебя отомщу, падла, сука!» — закричал Игнат. «И бабе твоей! Выйди сначала!» С омерзением бросил ему Артем и коснулся ладонью брови, над которой с ужасающей скоростью нарастала багровая шишка. Тянул сквозь зубы воздух, обернулся ко мне. «Ты в порядке?» «Да, больно», — шагнула я к нему. «Нет», — Артем полоснул взглядом по моему чемодану и потемнел еще сильнее лицом. Я автоматически глянула туда же. Брошенный возле лавки, тот подозрительно пошатывался. Совсем колеса развинтились. «Так что у девушки в чемодане?» — сказал толстяк в полосатом худи. «Да-да, товарищ полицейский, не уходите», — вернула себе ведущую роль интеллигентная выдра, подбирая полы сарафана. Двухметровый капитан обернулся. Активисты начали поддакивать, бабки гудеть. «Да нет там ничего!» — не выдержала я и, рванув к чемодану, резко положила его на асфальт. Но тут же отпрянула, потому что чемодан сделал попытку подпрыгнуть и зафырчал. Артем оказался рядом и дернул молнию. В гуще моих вещей ощетинился испуганный ежик.